Эпилог. Клэр сидела на камне, обхватив руками колени и смотрела куда-то вдаль. Туда, где из глубины моря на остров надвигался шторм. Следовало поторапливаться, чтобы убраться отсюда, пока он нас не достиг. Ведь тогда мы останемся без лодки. Ее либо унесет, либо разобьет о камни. И мы будем сидеть и ждать в этой узкой, продуваемой всеми ветрами пещерке, пока он не закончится. Без воды, без еды, но с кучей золота и других сокровищ, которые невозможно ни съесть, ни выпить, как бы дорого они ни стоили. Я присел рядом с девушкой на камень, не зная, с чего начать. Примирение, оно всегда тяжело дается. Пока, наконец, не сказал. «Клэр, нам пора отсюда уплывать. Если мы промедлим, то долго не сможем сделать этого». «Лео, ты ведь помнишь Котембу?» Будто не слыша меня, спросила она. «Ты еще говорил, что пиво в нем вкусное». «Помню», — кивнул я. «Только к чему воспоминания о нем сейчас, когда все решают минуты? Чтобы снова сделать мне по-настоящему больно? Когда разговор об этом городе был в прошлый раз, ты, сравнивая меня с каким-то там Альбертом, отозвалась обо мне как о мужчине очень пренебрежительно. Такие вещи ранят особенно». «А одну девушку по имени Рэйчел не запомнил?» «Ну да, она же не пиво. У тебя их было много. Где тут их всех упомнишь?» Я вздрогнул. «Так это была ты?» «Наверное, каждая девушка мечтает о том, чтобы ее первый мужчина был каким-то особенным». Не обратив никакого внимания на мой вопрос, продолжила Клэр. «И я тоже не исключение. Однажды в Котембу появился этот самый счастливчик Леонард. Высокий, веселый, широкоплечий. Он был совсем не такой, как те парни, что все как на подбор слащавые, высокомерные и пустые внутри, которые крутились вокруг Рэйчел. Девушки из богатой и знатной семьи. Я несколько раз в Котембу бывал». «Знаю. Я увидела тебя задолго до того, как мы впервые встретились. И получилось так, что Рэйчел в него влюбилась. А потом был праздник всех цветов. Утверждают, что если у девушки впервые случится с мужчиной именно в этот день, она будет счастлива с ним всю оставшуюся жизнь. Сама не понимаю, как все это между нами произошло. На меня словно нашло наваждение, но все равно я была счастлива. Ты был весь такой ласковый, говорил столько нежных слов, утверждал, что никогда не встречал такой девушки, как я. И наутро сбежал. А на следующий день ты прошел мимо меня с какой-то дамой под ручку. А когда я, как последняя дурочка, потянулась к тебе навстречу, ты посмотрел на меня, как на пустое место. На пустое, Лео. Как будто бы прошедшей ночью у нас ничего не было. Как будто это не ты говорил мне все те слова, которые я от тебя услышала. Что я единственная, что я самая лучшая, что на всем свете таких больше нет. Ты бы только знал, как я тебя тогда возненавидела». Шторм все приближался, перечеркивая небеса молниями, но я сидел без движения и слушал Клэр. Где-то за нашими спинами топтались Блесс с Головёшкой и Гаспаром, не решаясь к нам подойти. «Затем я увидела тебя в Торетто. Подошла к тебе, и ты не узнал меня снова. И вот тогда я решила тебя отомстить. Конечно же, не убить. Но сделать тебе так больно, чтобы ты хоть частично почувствовал, что чувствовала я сама. Я решила влюбить в себя счастливчика Леонардо, дать ему надежду, а затем на его глазах оказаться в постели с кем-нибудь другим. А знаешь, что было дальше?» «Что?» «Когда я поняла, что ты меня полюбил, то не смогла поступить так, как задумала. Ты оказался совсем другим. Заботливым, нежным, чутким. А главное, совсем не подлым. Ты отомстила мне с другими. С Альбертом и с теми, кто там у тебя еще был. Ты сама мне ими хвасталась». «Не было у меня никаких других мужчин, кроме тебя, Лео». Порыв ветра принес такую прохладу, что девушка зябко поежилась. «Знаешь, что ты говорил, когда я напялила тебе на голову ту кастрюлю?» «Всегда хотел узнать, но ты ни разу не пожелала мне ответить». «Ты говорил, что любишь меня больше жизни, что боишься потерять. И голос у тебя дрожал так, будто ты сейчас расплачешься. Ты говорил совершенно искренне. С этой штукой на голове вообще лгать невозможно. Но я до сих пор не могу понять, почему так произошло при нашей первой встрече в Котембу». «Почему так произошло?» «Я отлично помню тот день. Праздник, когда веселящийся народ будто сходит с ума и зачастую позволяет себе такие вещи, мысли о которых в обычные дни старательно пытается выгнать из головы. И девушку Рэйчел запомнил на всю жизнь. Вкус ее губ, запах ее волос. Но и только. Я и голоса-то ее толком не слышал, настолько вокруг было шумно. А потом, когда мы уединились, мы говорили шепотом, опасаясь, что нас найдут остальные из нашей компании и помешают нам остаться наедине. Почему я прошел мимо тебя на следующий день и не узнал? Потому что в тот раз в Катымбу я попал почти ослепшим. Я, чье зрение можно смело называть даром богов, и которым я так гордился, не видел практически ничего. Лишь день отличал от ночи, а вместо людей перед глазами у меня были видны только смутные тени. И виной тому стекляшка, которую не так давно я, наконец, посоветовал головёшке безжалостно выкинуть. Когда-то я выдрал её из какого-то то ли механизма, то ли прибора прежних, и частенько ею пользовался. Пока однажды не наткнулся в подземелье на комнату, где света оказалось так много, что в моих глазах он почти померк. Помнишь ли ты, как смеялась над моей неловкостью, когда я опрокинул столик в комнате, где мы провели с тобой нашу первую ночь? Но как мне было сознаться в своём недуге? Кому нужен полуслепец? Почему я исчез на следующий день? Не поверишь, я потерялся. Потерялся в шумной и веселой толпе и стоял в ней, пока меня не обнаружила Нессия. Та самая женщина, которая вела меня под руку, когда ты нас видела. Уж ты-то могла бы ее и признать. Знаменитую целительницу Нессию. Она приехала в ваш город на праздник, и именно она смогла вернуть мне зрение. А как я искал тебя, когда снова мог пересчитать все перья на крыльях орла высоко в небе? Кто бы только знал. Но что я о тебе помнил? Имя, запах волос, да и вкус твоих губ. Когда ты подошла ко мне в Торетто, почему-то мне подумалось, что если Рэйчел все же отыщется, она будет выглядеть именно так. Ну а затем Рэйчел стала мне совсем не нужна, потому что у меня появилась Клэр, девушка моей мечты. Теперь скажи, во многом ли я виноват? Лео, ну так что же ты молчишь? Книга озвучена по заказу издательства 1С Паблишинг.